Глава 52. Эмили Вулф уже жалела, что не предупредила отца раньше. После случая с Эйми она обещала сразу сообщить, если кто-то окажется в опасности. Ей вообще следовало написать отцу. Едва она вышла из туалета и обнаружила, что Джулия погналась за персонажем своей идиотской игры. При Эмили несколько детей, так заигравшись, чуть не попали под машину. Они будто не видели ничего вокруг, кроме экрана телефона. Вспомнился строгий отцовский наказ не доверять никому, но из страха за жизнь подруги Эмили кинулась следом за Джулией. Решила, что вряд ли убийца решится напасть сразу на двух девушек. Невдалеке уже виднелся огонек дисплея, подсвечивающего лицо Джулии. Оказавшись на заднем дворе ярмарки, далеко за пределами освещенной зоны, Эмили испугалась уже за собственную безопасность. Она хотела окликнуть Джулию, попросить остановиться. Но тут из темноты одной постройки вышел мужчина. Он словно поджидал там Джулию. Сцена получилась жуткая и странная. Он как будто возник из пустоты. По спине побежали мурашки от дурного предчувствия, и Эмили поспешила слиться с тенью. Джулия тем временем говорила с мужчиной как со знакомым, и Эмили убедилась — дело нечисто. «Папа считает, что убийца знает своих жертв», — вспомнила она. И стоило мужчине нагнуться к экрану мобильника, как Эмили его сразу узнала. Он все это время был у них на виду, и никто его ни в чем не заподозрил. Судя по языку его тела, он предложил Джулии помочь отыскать героя, и они вдвоем направились к вытянутому зданию, утопающему во тьме. Джулия благодарно улыбалась, а Эмили тут же нажала кнопку трекера. В коротком сообщении отцу она не упомянула важных деталей. Отец разозлится, ведь он не знает, где она точно. Прижимаясь спиной к холодной кирпичной стене конюшни, Эмили выглянула за угол. Ее охватил ужас, какого она прежде еще не испытывала. В тускло освещенном помещении Джулия шла вместе с мужчиной, сосредоточенно глядя в экран мобильника и болтая без умолку. Она даже не заметила, как мужчина раскручивает в руке наполненный чем-то тяжелым черный носок. Еще несколько секунд, и Джулию убьют прямо на глазах у Эмили. Хотелось закричать, предупредить подругу и броситься на помощь, но даже те приемы самообороны, которым обучил отец, не помогут справиться с маньяком-убийцей. Чувствуя тяжесть в ногах, Эмили отступила на пару шагов. Оставалось надеяться, что хруст гравия под каблуками ее не выдаст. По спине покатился пот, и она судорожно сглотнула, желая раствориться в тени. Нужно было звать подмогу, но тогда убийца услышит ее. С колотящимся сердцем Эмили задрала рубашку, поднеся сверкающую брошь в форме гитары, в ней был спрятан трекер к губам, прошептала в нее. «Пап, я на другой стороне ярмарки, у последнего блока конюшен. Справа, поспеши. Это преподобный Джонс. Он вот-вот убьет Джулию». Ладони вспотели. Сердце билось о ребра. Но Эмили подкралась к двери. Раздался звук удара. Потом что-то тяжелое рухнуло на землю, и ее затрясло. Нужно было узнать, что с подругой, поэтому Эмили быстренько выглянула за угол и обмерла. Джулия лежала, распростершись на земле, подергивая руками и ногами, но преподобного Джонса поблизости видно не было. Эмили сорвалась и выбежала из укрытия. За спиной, совсем близко, зашуршал гравий, и Эмили попыталась закричать, но получился у нее только стон. Хватая ртом в воздух, она на свой страх и риск обернулась. От преследователя ее отделяли каких-то 5 футов, и он быстро ее настигал. Кожаные подошвы новеньких сапожек скользили по гравию, но у Эмили была фора, и она умела быстро бегать. Она вылетела на асфальтовую дорожку между постройками и уже там разогналась на полную. Позади грохотали шаги, слышалось бурное дыхание. «Надо оторваться», — сказала себе Эмили. Работая ногами как поршнями, она устремилась в сторону огней. «Отец успеет, надо только до него добежать. Обогнуть бы последнюю постройку, а там уже открытое место, и папа ее заметит». Шаги так и грохотали за спиной. Сильная рука ухватила за волосы, и в шее стрельнула острая боль. Эмили вывернулась и заглянула в лицо воплощению зла. Пустила в ход все, чему учил отец. Ударила ногтями в глаза и коленом в пах. «Папа, помоги!» Задыхаясь, она почувствовала, что колено попало в цель. Джонс взвыл и выпустил ее, но тут же оправился. От удара в лицо Эмили покачнулась. Впрочем, сумела броситься в сторону. Перед глазами плыло. Слезы застили взгляд, однако вот она обогнула крайнее здание и увидела идущих навстречу людей. «Папочка!» «Он тебе не поможет!» — голос преподобного превратился в зловещее рычание. Он снова схватил ее за волосы и опрокинул на землю, прижимая собственным весом. Выбившись из сил, Эмили через боль втянула воздух. В ноздри ударил мускусный запах. На лицо упали капли пота. Она царапала Джонсу щеки, задев край глаза, из которого засочилась кровь. Сверкнуло лезвие ножа, и Эмили завопила: «На помощь, папа!» «Я с огромным удовольствием убью тебя!» — скривил в улыбке окровавленные губы Джонс. Он уже замахнулся. В металле сверкнули отраженные огни променада. Понимая, что не в силах защититься, Эмили приготовилась умереть. А в следующий миг налетела шериф Алтон и обеими руками схватила запястье преподобного. С тошнотворным хрустом врезала священнику по носу лбом и обхватила ногой поперек талии. «Бросай нож, ты окружен!» Шериф перекатилась в бок и хватила его рукой о землю. «Бросай чертов нож!» «Сука!» Джонс попытался ударить ее в лицо кулаком. «Я тебя так изрежу, мать родная не узнает!» Шериф от удара уклонилась и вывернула преподобному руку. Эмили сумела, наконец, отползти в сторону, с трудом перебирая тяжелевшими от ужаса ногами. Преподобный тем временем вскинулся, но Дженна взяла в мертвый захват обе его руки, ногами оплела его талию и сдавила так, что Джонс посинел. Послышались быстрые шаги, и в мгновение ока помощник Кейн вырвал из руки преподобного нож, взял его за горло и легко поднял над землей. «Отпусти меня!» Пуча глаза и хлюпая разбитым носом уставился на него преподобный Джонс. Потом он посмотрел на шерифа Алтон и сказал: «Тебе я приготовил нечто особенное. Никаких игр, правил. Только ты, я да нож. Захлопни пасть!» Гневно сверкая глазами, велел помощник Кейн: «Еще слово, и я тебе башку оторву». «Отставить, Кейн!» — встревоженно велела шериф Алтон. «Мне это животное нужно живым. Только убери его подальше от Эмили». «Отличный захват, кстати!» — мельком улыбнулся Кейн и толкнул Джонса в сторону подбежавших помощников. «Боже мой!» — отец, бледный и злой как черт, опустился рядом на колени и сгреб Эмили в охапку. «Посажу тебя под домашний арест до конца жизни». Пока он, бормоча в полголоса ругательства, осматривал ее раны, Эмили медленно, борясь с головокружением, села. «Джулия в конюшне. В последней, в той стороне, откуда мы прибежали. Джонс ее по голове ударил. Она указала направление. Джулия еще двигалась, так что, наверное, цела». «Я займусь ею». Шериф Алтон озабоченно взглянул на помощника Кейна. «Ты за мной. Роули, займись задержанным и вызови врачей». Эмили подняла взгляд на отца и сказала: «Я вспомнила все, чему ты меня учил. Посмотри, как его отделало. Даже если бы он меня убил, то на мне осталось бы его ДНК». «Потом поговорим об этом», — сказал отец. А судя по устрашающему выражению его лица, милости можно было не ждать. «Встать можешь?» Эмили кивнула, прикусив нижнюю губу. «Голова болит. Еще он меня по лицу ударил. Вижу». Засверкали огни, взвыла сирена. Это приехала скорая. Эмили сказала отцу: «Мне в больницу не надо. А если думаешь, что нужен рентген головы, то сам его можешь сделать, ведь так?» «Я думаю, достаточно будет приложить лед». Отец посмотрел ей в лицо. «Ты хорошо справилась, малышка. Выжила, потому что мы готовились к любым нештатным ситуациям. Но если ты еще раз подвергнешь себя такой опасности, то видит Бог, запру тебя дома, пока тебе 25 лет не исполнится». «Вы взяли убийцу», — улыбнулась Эмили. «Мне начислят за это баллы?» «Нет». Подошли двое помощников шерифа и увели преподобного Джонса. Эмили села в задней части машины скорой и безропотно позволила врачам заняться своими ранами. Отец отошел куда-то в сторону и говорил по телефону: «Несомненно, с нас безопасностью». Он упомянул, что Джонс наверняка причастен к идентичным убийствам по всему штату. Департаменту шерифа Блэк-Рок-Фоллс определенно понадобится помощь, ведь они задержали такого опасного человека. Ее накрыло волной облегчения. Стоило увидеть шерифа и помощника Кейна, который нес на руках Джулию. Подруга обнимала за шею симпатичного помощника, а вблизи Эмили даже расслышала, что она с ним говорит. И когда Кейн усадил Джулию в машину скорой, та улыбнулась ему. «Все уже хорошо. Нести меня было не обязательно, но все равно спасибо». «Благодари Эмили. Это она тебя спасла». Помощник Кейн улыбнулся полными губами и, коснувшись полей шляпы, ушел. Видя, как подруга мечтательным взглядом провожает его, Эмили хмыкнула. «Зря время тратишь». Она сурово взглянула на подругу. «Кстати, я из-за тебя сама чуть не погибла. Преподобный меня собирался прирезать, но я ему морду порвала в лоскуты». Она прижала к лицу пузырь со льдом. «Я бы умерла, если бы шериф не накинулась на него и не сдержала до прихода помощника Кейна. Ты бы видела, какая она крутая». «Выглядишь паршиво», — уставилась на Эмили Джулия. «Тебя, наверное, вместе со мной в больницу увезут». «Нет, но я рада, что увезут тебя. Пусть голову проверят. А то взять вот так и убежать...» «Да я уже и сама знаю». Джулия скорчила гримасу. «Меня посадят под домашний арест. Я же предкам обещала, что из зала ни ногой. Они с ума сойдут». Тут она нахмурилась. «Вот черт! Это они!» «Да уж», — вздохнула Эмили, видя кислое выражение лица ее папы. «Но мой отец все равно разозлился сильнее».